Письмо 21. Отправлено 25 июля по адресу Москва, Старый Арбат, 4, Евгению Молокану. Евгений, я не писала вам 4 месяца, а сейчас не удержалась. Третьего дня у нас в санатории был день кавказской кухни. У нас всегда по пятницам дни национальных кухонь, а третьего дня мы ели кавказскую. Очень вкусным был суп харчо, а на второе дали овощное рагу под названием аджаб сандали. Не нравятся мне вегетарианские блюда. А к вечеру я родила мальчика. Очень легко родила. У моего мальчика есть особенность. На его правой ножке совсем нет ноготков. Пока не могу придумать ему имени. Евгений, теперь вы отец, с чем вас искренне и поздравляю. Ваша Анна Веллер. P.S. Как хорошо, что вы меня не искали или не нашли.